Когда русские полки пришли к реке Стугне, то и тут Владимир говорил, что надобно мириться. С ним согласны были все умные и опытные мужи. Но киевляне не захотели мира и перешли Стугну в самое половодье. Вот и половцы показались стрельцами напереди. Они напали прежде всего на Святополка и стеснили отряд его. Сам Святополк стоял крепко, но люди его побежали и увлекли князя. Потом враги наступили и на Владимира. Брань была лютая. Побежал и Владимир с братом Ростиславом. Когда оба брата стали переправляться через реку Стугну, то Ростислав начал утопать перед глазами Владимира. Тот ринулся подхватить брата и едва сам не утонул, а Ростислава не спас. С малую дружиною переправился Владимир через реку, потому что много простых людей и бояр потерял он в битве. Переправившись на ту сторону Днепра, горько плакал он по брате своем и по дружине своей, и печален возвратился в Чернигов. А половцы, видя, что одолели, пустились воевать по всей земле. Много христиан пострадали в то время. Печальные, истерзанные, в страшный холод, в оковах, томимые голодом и жаждою, с бледными лицами, шли русские пленники неизвестную страною, наги и босы. Ноги их были исколоты тернием. Со слезами и вздохами несчастные спрашивали друг друга о родной стране. Один говорил: «Я из такого-то города», а другой: «Я из такой-то веси». В 1094 году Святополк заключил мир с половцами и взял за себя дочь их князя Тугаркана. В тот же год пришел к Чернигову Олег Святославич с половцами из Тьмы-Таракани. Владимир затворился в городе. Неприятели выжгли окрестности и монастыри. И, наконец, Владимир заключил мир с Олегом и пошел в отцовский город Переяславль. А Олег стал княжить в Чернигове. В 1094 году Святополк и Владимир послали сказать Олегу: «Приезжай в Киев, там мы урядимся о русской земле перед епископами, игуменами, перед боярами отцов наших и перед людьми городскими. Пора нам приняться всем сообща оборонять русскую землю от поганых». Но Олег загордился и отвечал: «Неприлично мне стать на суд пред епископами и чернью», и не захотел идти к братьям своим, послушавшись злых советников. Тогда Святополк и Владимир послали сказать ему: «Вот ты не идешь на врагов и не едешь к нам на совет. Ты мыслишь на нас зло и хочешь помогать половцам. Бог рассудит между нами». Оба князя пошли к Чернигову, откуда Олег бежал в Стародуб. Осажденный здесь двоюродными братьями и доведенный до изнеможения, Святославич запросил мира. Святополк и Владимир отвечали ему: «Ступай к брату своему Давиду и приходите оба в Киев, стольный город отцов наших и дедов наших. Это старейший город во всей земле. Здесь должно нам сойтись и урядиться обо всем». В 1097 году съехались в Любич Святополк, Владимир, Давид Игоревич, Василька Ростиславич, Давид Святославич и брат его Олег. Князья говорили друг другу: «Зачем губим русскую землю, сами поднимая вражду друг на друга? А половцы несут нашу землю розно и рады, что между нами идут войны. Отныне будем сообща одним сердцем охранять русскую землю. И пусть каждый из нас держит свою отчину». Князья целовали крест на том, что если кто-нибудь из них вооружится на другого, то все должны восстать на зачинщика.